Так, я вновь напрягся. Ты погляди, классические книжные варианты с фэнтези и боярки, прочитанных мной в родном мире. Я, кстати, уже даже начал невольно сравнивать. Однако, сбежавшая великая княжна, это скандал. И что мне делать? Соучастникам, интересно, пойду или нет? Да, сбежала, прищурилась Софья. Да не переживай ты, это уж не первый раз. Утром вернусь во дворец, и все пойдет по-прежнему. Давай лучше веселиться, раз уж пришли. Тем более, она вдруг придвинула высокий стул практически вплотную, и я почувствовал ее горячее дыхание около своего уха. Это, думаю, судьба. Тут я почувствовал ее руку на своем колене и только сейчас заметил, что черные глаза девушки слегка затуманены. Похоже, кто-то сильно поднабрался. Она меня что, соблазнить хочет? Нет, я, знаете ли, еще не совсем с ума сошел, чтобы с пьяной княжной обжиматься. Пусть и ох как хочется, но нет, вот здесь может быть очень опасно. Она-то обязательно протрезвеет, но когда все вскроется, тот же Бенкендорф на меня всех собак повесит. Это же проще всего. Именно поэтому я аккуратно убрал ее руку со своего колена и сообщил нахмурившейся девушке, что пришел сюда не один. О, с любопытством уставилась она на меня. А с кем? Дай угадаю, со своей пятеркой. Так, так, медленно кивнул я. Как догадались? Это несложно, рассмеялась девушка. Вряд ли вы выбрались в одиночестве в такое место. Да и я прекрасно вижу на танцполе ваших друзей. Варвара и Игорь вроде, и остальных я знаю тоже. Анастасия Холмогорова, Ирина Курбатова и Мария Фанвизина. Откуда? Кажись, сегодняшний день меня еще не раз удивит. Откуда вы знаете? Ну, загадочно хмыкнула та. Академия находится под патронажем царствующего рода. Осознав, что я все еще жду ответа, Софья продолжила уже серьезным тоном. «Я просто посмотрела. Заинтересовали вы меня, князь Черногрижский». Княжна попыталась было вернуть руку мне на колено, и только я собирался ее убрать. «И что это вы тут делаете?» Голос варвара разрушил наш, если так можно выразиться, интим. А вот и друзья, с любопытством разглядывающие Софью. «Интересно, она покажет, кто она на самом деле, или нет?» Как выяснилось, не показала, а подмигнула, одними губами прошептав мне короткое «молчи». «Ой», вдруг как-то весело заявила она, посмотрев на них, «а мне Павел о вас сейчас рассказывал. Приятно познакомиться. Меня Софьей зовут». «Рассказывал», переспросила Волконская, как-то растерянно посмотрев на брата. «А вы разве знакомы?» Не менее ошарашенный вид был и остальных девушек. Правда, Настя и Ирой смотрели больше оценивающе. «Нет, только вот познакомились. Я сама подсела, я тоже в академии учусь, на факультете боевой магии. Несколько раз видела там Павла, а здесь вот пришла в клуб и заметила знакомое лицо. Вот подошла, и познакомились. Я еле сдержался, чтобы не хмыкнуть. Врать у Шуйской получалось неплохо. Актриса, блин, правда?» Саркастически прищурилась варвара. «А не слишком ли вы тесно познакомились?» «Нет, не слишком», спокойно ответила Софья. «Так, ладно», решил я прервать разговор, который мне уже не нравился. «Натанцевались? Ага, теперь надо выпить», заявил Игорь, пожирая глазами княжну, которая совершенно не обращала на него внимания. «Софья, вы не составите нам компанию?» Мы на балконе разместились. Взгляд варвары, брошенный на брата, был весьма многообещающим, но тот, судя по всему, ничего не заметил. Остальные девушки только игриво переглянулись, за исключением подошедшей Инессы, что окинула новую девушку подозрительным взглядом, но, как и всегда, промолчала. «А почему бы и нет?» – рассмеялась Софья. «Я с удовольствием». Волконский прямо расцвел. «Да, парень, когда обломаешься, тебя будет очень жалко. Великая княжна, кажись, приколоться решила. Да и что я могу поделать? Посмотрим, как будут развиваться события дальше». А они, как потом выяснилось, собирались развиваться довольно бурно. Стоило нашей компании подняться на балкон, как я сразу наткнулся на крайне неприятную картину. У нашего стола, за которым сидела эльфийка, застыло четверо парней. Причем, судя по всему, среди них было двое изрядно принявших на грудь аристократов. Остальные двое, тоже здоровенные лбы, телохраны, и эта гоп-компания пристала к моей Иве. «Давай вылезай уже», нетерпеливо заявил один из нахалов, «иначе хуже будет». «Да как ты смеешь», выпалила Иви. «Я в роду князя Черногрижского, не знаю такого», презрительно фыркнул второй. «Я Сергей Троекуров, а у тебя даже печати нет, что ты какому-то роду принадлежишь». Нечего врать. Нет печати, нет защиты. Мы тебя защитим. Да, Гриша, он бросил взгляд на своего спутника, мордатого белобрысого парня со свинячьими глазками, и тот согласно закивал. Блин, точно. Мне эту самую магическую печать обещали только на следующей неделе. Тем временем аристократы перешли к более решительным действиям, попытавшись вытащить Иви из-за стола, однако та не давала этого сделать, отчаянно упираясь и руками, и ногами. Как ни странно, громко на помощь она не звала, что, на мой взгляд, в данной ситуации было весьма логично. Правда, свидетели этого безобразия, между прочим, практически все столики, кроме нашего, были заполнены народом, никак не реагировали на подобный беспредел. Ни хрена себе, я буквально почувствовал изумление моих спутников. «Эй, господа!» — рявкнул я так, что зазвенели бутылки в баре, и двое раздолбаев сразу прекратили свои попытки, развернувшись ко мне, как и их телохраны. «Вы к моей эльфийке пристаете. Что за беспредел? Совсем берега попутали? Руки прочь, а то не досчитаетесь. Ты кто, деревенщина?» — грубо поинтересовался тот самый Сергей Троекуров, худощавый смазливый брюнет лет 25. «Я князь Черногрижский, а вот деревенщина у тебя в штанах, вверх головой, к низу яйцами», сообщил я ему, чем, по-моему, привел его в состояние, которое в боксе называют «грогги». Повисла мертвая тишина, и товарищ несостоявшегося насильника посмотрел на него с каким-то нескрываемым испугом. «Ну а что, меня этот господин просто взбесил. Я даже невольно положил руку на кобуру с пистолетом. Правда, жест мой не произвел на Троекурова никакого впечатления. Он даже не дотронулся до своего оружия, что так и висело в его кобуре на поясе. «Я князь Троекуров. Так она твоя?» Наконец пришел в себя князь, кивнув в сторону Иви, которая вжалась в угол, а на ее глазах уже начали наворачиваться слезы. «Моя. И она, по-моему, об этом уже сказала. Вы что творите?» Возмущенно выпалила княжна, прервав меня и обратив на себя все внимание. «Это противозаконно. Сейчас появится охрана и вызовет полицию. Да я сама ее вызову». Но телефон, который достала Софья, был выбит ударом воздушного кулака одного из телохранителей. От неожиданности великая княжна вздрогнула. «Ты вообще кто такая?» — фыркнул Троекуров. «С тобой никто не разговаривает». Он повернулся ко мне. «Слышь, Черногрижский, одолжи свою эльфийку на ночь. Хочется ушастую попробовать». Словно по команде около моих спутников загорелись защитные звезды. Но толку-то, вызывать созданий, в такой тесноте, несерьезно. Только если энергетическое что-то. Но я, знаете ли, в общем, у меня сорвало крышу. Может, до сих пор еще не привык, что аристократы в Рочестине все решают магией, а не кулаком. Ну и ладно, мне, в конце концов, простительно, я же попаданец. В этом, наверное, все дело. Так-то я человек терпеливый. Но есть вещи, терпеть которые никогда не буду. Короче говоря, тут у меня упало забрало. Меня даже попытались задержать, да куда там. Первый удар кулака вошел точно в подбородок посмевшему коснуться моей эльфийки хлыщу. Кажется, я слегка перенервничал и не рассчитал силы, так как четко услышал громкий хруст. Противника просто снесло, и он отлетел в сторону, врезавшись в барную стойку под испуганный крик бармена. Стойка оказалась прочной, и князь попросту сполз по ней, ненадолго выпав из реальности. Я же, решив не останавливаться на достигнутом, развернулся и следующим ударом вырубил его товарища. По какой-то странной случайности мой кулак угодил тому, опять же, в подбородок, и тот также звонко хрустнул. Товарищ Троекурова в свою очередь проверил на крепость перила балкона. Они тоже оказались сделаны на совести, с честью выдержали удар. Двое телохранов выхватили оружие, и я понял, что банально не успеваю ничего сделать. Прогремели выстрелы. Глава 5. Падающая звезда. Часть 3. Передо мной выросла голубая стена магического щита, в которой пули вязли, словно в молочном киселе. Следом за этим в бугаев врезались молнии моих друзей. Однако у врагов были какие-то артефакты, потому как вспыхнувшие вокруг них две багровые сферы поглотили разряды. И здесь помогла Софья. Она выкинула вперед обе руки, и два бугая телохрана рухнули на пол с каким-то жутким стоном. Сама же княжна побледнела и покачнулась, но я успел ее подхватить. Как выяснилось, мы расправились не со всеми противниками. Из-за соседнего стола выскочило двое аристократического вида хлыщи, и выстрелы раздались вновь. Я бросился на пол вместе с испуганно пискнувшей Софьей и придавил ее, оказавшись сверху. Видимо, этим я и спас ее от пули, так как мгновение спустя щит не выдержал, и мое плечо обожгло болью. Все происходило очень быстро. Подняв голову, увидел, как в дело включилась Инесса, что-то рявкнув моим спутникам о том, что нечего пулять магией. И да, на это стоило посмотреть. Наконец-то, настоящая работа телохрана профессионала. Она метнулась к нападавшим стрелой и буквально за несколько мгновений лишила противников оружия, отправив их двумя короткими ударами на пол. Вот и все. Я поднялся и только тогда заметил, что мое плечо залито кровью. Ко мне сразу подскочила сосредоточенная и серьезная Иви, слезы ее мгновенно высохли. Положив руки на рану, она закрыла глаза. Рана же сразу окуталась мягким голубым светом. Боль ушла, и я невольно осмотрелся снова. Все зрители нашего короткого боя, сидевшие за соседними столами, взирали на нас с каким-то восхищением, а потом грянули аплодисменты. Вот лучше бы вмешались, честное слово. Если бы мы появились чуть позже, я мог бы эльфийки лишиться. Значит так, пока не получим эту самую печать, из Академии ни шагу. Инесса же, приняв свой привычный невозмутимый вид, скромно отошла в сторону. Надо же, словно и не положила буквально минуту назад двух молодчиков. Стоит себе, делает вид, будто совсем ни при чем. Еще через пару минут появилась охрана клуба. Вовремя они, однако, десяток мордоворотов, чем-то похожих на телохранов Троекурова, вооружены какими-то хитрыми короткими дубинками вроде всемирно известного демократизатора из моего мира, во главе какой-то представительный мужчина в черном с иголочки костюме, короткий ежик светлых волос, стального цвета глаза. Наши поверженные враги, кстати, постепенно приходили в себя, их аккуратно выносили вниз, причем делали это подчиненные того самого Белобрысова. Какая поразительная ловкость. Начальник же решительно направился к нам, и в следующий миг глаза его буквально округлились от удивления. «Ваше императорское высочество», я посмотрел на Софию и хмыкнул. Вся ее маскировка исчезла, и сейчас перед нами предстала великая княжна Шуйская во всей красе. Осознав, что ее маскировка испарилась, девушка немного смутилась. Надо было видеть глаза моих спутников, а еще, взгляды остальных посетителей за соседними столами. В воздухе повисла напряженная пауза. «И что у вас в клубе происходит?» Негромким, но очень холодным голосом осведомилась взявшая себя в руки Софья. «Это как понимать?» Антон Молчанов, начальник службы безопасности клуба «Падающая звезда», мгновенно отрекомендовался тот каким-то обреченным тоном. «Извините, как это понимать, господин Молчанов? У вас один из самых престижных клубов в Российской империи, или кабак в провинции, так приставать к посетителям у вас охрана вообще что делает, кого охраняет? И не передо мной надо извиняться, а перед ней», — Шуйская махнула рукой на все еще лечившую меня Иви, что тем не менее внимательно наблюдала за происходящим. «Ты, я принадлежу род Черногрижских», — гордо заявила эльфийка. «Хмм, то есть совершено покушение на имущество аристократа. Как-то резануло мне слух слово «имущество», но в Рочестине свои законы. Я, глава СБ, начал заикаться, но быстро справился с волнением. «Прошу меня простить, ваше императорское высочество. Это, разумеется, наша вина. Мы все исправим. Виновные понесут заслуженное наказание». «Вот пусть и понесут», — отрезала та. «Павел», — Софья повернулась ко мне, — «ты будешь подавать заявление в дворянский суд? Совершено нападение на собственность главы аристократического рода. В общественном месте, попрошу заметить». Она одарила Молчанова тяжелым взглядом, от которого тот буквально сжался, а потом вновь посмотрела на меня. «Ну, я замялся, не знаю, будет», — вдруг заявила варвара, встав рядом со мной, и прошипела мне на ухо. «Паша, тебе деньги не нужны, что ли? Он же откупится». «Буду», — улыбнулся я горячности девушки. «Отлично», — кивнул глава СБ и заискивающе взглянул на Софью. «Ваше императорское высочество, я все сделаю. За доставленные неудобства клуб полностью оплатит ваш сегодняшний заказ. Размер компенсации князю Черногрижскому и его эльфийке мы уточним после концерта. Поверьте, никаких проблем с этим не возникнет. Я вызову полицию и лично заполню все документы. Вам, князь», — чуть поклонился он ко мне, — «останется их только подписать. Надеюсь на вашу добросовестность, господин Молчанов», — покровительственно кивнула Софья, на миг представ в образе властной княжны. «Можете идти. Надеюсь, больше проблем не возникнет». «Нет, ваше императорское высочество», — горячо заверил тот, слегка расслабившись. «Дополнительная помощь князю не требуется». «Не требуется», — на этот раз уже ответила Иви, Рана полностью излечена, пулю я растворила. Охренеть, пулю она растворила. Что ж здесь за целительницы-то такие? Круть, короче. Хорошо, поклонился Молчанов, если что, обращайтесь. Скажите бармену, он сразу меня вызовет. И, надеюсь, вам не нужно объяснять, остановила княжна уже подвернувшегося уходить главу СБ, что мое имя не должно фигурировать в протоколах. Разумеется, часто закивал Молчанов, я все сделаю, лично доложу. Он на секунду замялся. Можно ли начинать концерт? Начинайте, великодушно махнула Софья и посмотрела на меня, будто бы ожидая от одобрения. Хрена се, с чего это вдруг? Впрочем, я все-таки кивнул, потому как немного пришел в себя. После этого начальник СБ наконец свалил, а мы вернулись за стол. Остальные посетители тоже успокоились. Странно, что никто из них не подошел к нам поприветствовать или выразить почтение, великая княжна как-никак. И да, зная здешние нравы дворян, особенно молодых их представителей, не удивлюсь, если завтра в друзьях появятся многочисленные фото принцессы в клубе. В разных, так сказать, ракурсах. Не появится, рассмеялась Софья, которая убрала моб, где что-то быстро печатала. Я уже написала своему пресс-секретарю, там все проконтролируют. Я только головой покачал, цензура. Но, с другой стороны, все понятно. Что-то, конечно, в бульварные газетенки просочится, скривилась Шуйская, но в них про наш рот и так столько грязи, что закрывай не закрывай, а бороться бесполезно. А, ваше высочество, осторожно обратилась к ней Мария. Так, уважаемые, улыбнулась Софья, давайте договоримся, мы по имени друг к другу обращаться будем. К тому же мы теперь практически братья по оружию, раз вместе в бою поучаствовали. Никаких высочеств, титулов и прочего официоза. Мне все это еще во дворце надоело. Договорились? Договорились, нестройным хором ответили мы все. Так что вы хотели спросить, Мария, ну, как вы познакомились с Павлом? Он нам не рассказывал. Ничего особенного в нашем знакомстве нет, пожала плечами Софья. Мы встретились в Большом театре. Тут я увидел, как встрепенулась Инесса и как ей на мгновение изменило ее показное хладнокровие. Взгляд, что она бросила на Варвару, был весьма многозначительным. Как интересно, Мария прямо излучала любопытство, как и две наших мажорки. А можно ли подробнее, если не сложно? Софья как-то неопределенно хмыкнула и, бросив на меня задумчивый взгляд, продолжила. Можно. Павел спас меня от проклятия. Чего? Вот теперь глаза Фанвизиной распахнулись до пределов, отведенных ей природой. Как? Да вот так, вмешался я, встретившись взглядом с княжной. Я его просто увидел. Павел скромничает, рассмеялась Шуйская. Убедить князя Бенкендорфа хоть в чем-то, задача невероятно сложная. А нашему общему другу даже усилий прикладывать не пришлось. Вот оно как, восхищенно протянула Настя. Павел, да ты не просто необычный парень, ты настоящий уникум. Даже не верится. А я что всегда говорила? Торжествующе просияла Волконская. Согласна, весело поддержала Холмогорову великая княжна. Он настоящий уникум. И уже второй раз спасает мне жизнь. Последние слова она произнесла таким тоном, что я невольно напрягся. Ну а взгляд, подаренный мне следом, не понять было нельзя. Но нет, я намеренно включил образ тормознутого девственника. Нафиг мне все это надо. Жаль только, актер из меня еще тот. Тут уж как могу. Тем временем девушки немного пришли в себя и как-то быстро разговорились с принцессой. Ну правильно, та из себя ее императорское высочество не корчила и общалась на удивление просто. Да и вообще, посмотрел бы сейчас, вот ни в жизни не сказал бы, что это великая княжна. А вот Игорь казался смущенным. Еще бы, я же видел, как смело он поначалу положил на девушку глаз, а теперь такой облом. Тут наше непосредственное общение прервали, но на этот раз мирно. Со сцены загремела музыка, представление началось. Мы всей компанией спустились на первый этаж. На этот раз Иви присоединилась к нам. Но, честно признаюсь, полноценное выступление этих самых мутантов, как и в первый раз, меня не зацепило. Пресновато как-то все. И, кстати, я наконец вспомнил, кого они мне напоминали своими костюмами. Небезызвестную финскую группу Лорди. Таким мутантам надо было исполнять что-то тяжелое и резкое, а здесь, так утяжеленная попсинь со слащавыми гитарами, но, надо признать, с весьма запоминающимися мелодиями. Так что я стоял и смотрел, как народ, вылезший из-за столов, зажигал. Да и вся моя компания, за исключением разве что эльфийки, которая теперь вообще от меня не отходила, присоединилась к танцующим. Софья с Варварой попытались и меня затащить, но я мужественно отбился. Ну его нахрен, слэм под такую туфту устраивать. Так что мы с Эви предпочли наблюдать за всем этим действом у барной стойки. По пути вниз Софья вновь активировала свою маскировку и сейчас спокойно отплясывала без риска быть узнанной. Слетела та, кстати, как раз из-за использования принцессой силы. Насчет этой самой силы и того, каким образом Шуйская так просто вырубила двух мордоворотов, игнорируя щиты, рассказывать, понятное дело, она не стала, вместо этого загадочно улыбнувшись в ответ на осторожные вопросы моих спутников. Тем временем мы с эльфийкой, что после пережитого стресса стало на удивление разговорчивой, сидели у бара. Правда, не исключено, что разговорчивости ее способствовали три коктейля, ведь излечить саму себя Иви не могла. Меня изгнали несправедливо, ее голубые глаза печально сверкнули. Мы жили в недалеко от Екатеринбурга. Отец захотел подписать контракт с одним из князей, а я отказалась. К тому времени я уже была совершеннолетней и по законам нашего народа имела на это полное право. Тогда папа буквально взбесился. Выкуп за меня оказался непомерно большим, а наша семья никогда не отличалась богатством. Две моих сестры на тот момент были слишком малы. «Почему же ты отказалась?» – осторожно спросил я. О князе ходили страшные слухи. Несколько эльфиек уже пропали без вести в его поместье. А вообще, она понизила голос, говорили, что князь Скуратов, садист и просто мучает их, а потом убивает. И что, даже никакого расследования не провели? Поднял бровь я. Это же преступление. С пропавшими эльфами никто разбираться не будет, тяжело вздохнула Иви. Тем более если дело касается богатого аристократа. Сначала сделают вид, будто пытаются разобраться, а потом спустят все на тормозах. К тому же князь Скуратов был очень авторитетным человеком в Екатеринбурге, так что никто и не подумал бы расследовать в отношении него что-то серьезное. Да, порядки в Российской империи еще те. Это и стало причиной моего изгнания, грустно ответила она. Я несколько раз пыталась все объяснить, но слушать меня не стали. Отец вообще человек жесткий, вот и пришлось уехать. Ну а там, хорошо еще, что мы официально зарегистрированы в Российской империи. Благодаря этому я сумела получить патент на лечение. Правда, он тоже ограничен. Для того, чтобы его расширить, нужно получить образование. Но и здесь замкнутый круг, она горько усмехнулась. Эльфов не берут в академии. Есть частные школы целительства с официальной аккредитацией, но те, что набирают небольшие классы нелюдей, требуют огромных денег. У меня таких не водилось. И тут я узнала об экспериментальном наборе в Московскую академию магии. Ну и совсем не ожидала, что пройду конкурс. Ты молодец, похвалил ее я. И, кстати, не сказал тебе спасибо за плечо. Это моя работа, хозяин, улыбнулась в ответ Иви, но мне очень приятны ваши слова. Так все-таки, не удержался я от вопроса, коль уж эльфийка так разоткровенничалась. Почему ты согласилась вступить в мой род? У меня ведь ни денег, ни авторитета, да и ничего особенного я дать тебе не могу. Неужели только из-за того, что я тебя спас? Не только, голос Иви резко посерьезнел. Я же вижу, как вы относитесь к нам, ко мне. Я никогда не встречала ничего подобного. И, на пару секунд остроухая замялась, а потом выпалила. Вы мне просто нравитесь. Всегда хотела найти себе господина, который понимал бы меня и относился не как к красивой вещи. В общем, с вами мне повезло, потому этот вопрос и решился для меня раз и навсегда. Тут она уставилась с каким-то вызовом, но я лишь рассмеялся и обнял ее. Рок-концерт подошел к концу. Мутанты откланялись и удалились, а зал вновь накрыла танцевальная музыка. «Вам так нравится эта группа?» – поинтересовался я у раскрасневшейся Шуйской. «Да, у меня все их записи есть». И я ни один концерт в Москве стараюсь не пропускать, и вдруг, словно по волшебству, рядом с нами появился тот самый Молчанов. «Ваше императорское высочество», — почтительно поклонился он, — «я мимолетом услышал о вашей любви к выступавшим сегодня музыкантам. У вас очень хорошие вкусы», — льстиво заметил он, но вдруг остановился. «Продолжайте, господин Молчанов», — с непроницаемым видом кивнула Софья. «Хочу проводить вас за кулисы к музыкантам. Я имел наглость рассказать им о вашем присутствии в клубе, и они невероятно обрадовались. Они польщены возможностью встретиться с вами, если, конечно, это вас заинтересует. Вот это я понимаю, финт ушами. Да этот Молчанов подметки на ходу рвет. Он глава СБ или администратор здешний, наверное, все сразу. Тем не менее, Посмотрев на лица моих спутников, я увидел надежду, обращенную к великой княжне, и Софья это прекрасно поняла. «Ну что ж, будет интересно», — сообщила она Молчанову. «Да, друзья, последние слова были адресованы нам. Ух, какое бурное и единодушное одобрение выразили все, кроме меня и эльфийки. Не то чтобы мне не было любопытно, но не настолько, чтобы с радостным криком бежать за кулисы к здешним рокерам. И вижу, как я понял, плевать хотела на подобную музыку. Как я выяснил, музыка у них была своя, и она обещала меня с ней познакомить. Прошу следовать за мной», — радушно улыбнулся Молчанов. «Для вас, ваше высочество, все готово. Для нас, господин Молчанов», — строгим голосом поправила его Шуйская, — «для нас». Глава 6. Князь Черногрижский и зловещие мутанты. «Разумеется, для вас всех», — поспешно поправился Молчанов. И мы всей большой компанией направились за главой СБ. Выйдя из главного зала, прошли по коридору, подойдя к какой-то неприметной двери. Еще через несколько минут мы оказались в небольшом зале. Судя по всему, он располагался сразу за сценой, так как вновь включившаяся после завершения выступления танцевальная музыка слышалась прекрасно. Молчанов оставил нас и ушел, предупредив, что если что-то понадобится, нужно только крикнуть, и он сразу прибежит. Нас уже ожидали четверо совершенно обычных ребят, не намного старше меня, внешне похожие друг на друга, светловолосые худенькие парни. Да, в костюмах мутантов они смотрелись куда солиднее, а вот без них не выглядели как поп или рок-звезды, которых я видел в родном мире. Вполне скромные ребята. Это при том, что Варвара уже поведала. Мутанты – одна из самых коммерчески успешных групп в Российской империи, причем с весьма преданной армией фанатов. У них, кстати, сценические имена оказались, как у группы Kiss, только вместо кота или дракона названия были позаковыристее. Я их даже выговорить не смог, в отличие от моих спутников, поэтому решил просто забить и называть артистов по именам. Тем более они так и представились: Иван, Вадим, Антон и Сергей. Помимо них, присутствовал и продюсер группы, некий Абрам Эйзенштейн. Ну блин. Внешний вид соответствовал фамилии. Этакий представительный и улыбчивый еврей с черными вьющимися волосами и мясистым носом. На вид ему исполнилось лет 40, но, надо признать, шарма мужику было не занимать. А куда деваться, ежели профессия обязывает? Все мы, конечно, потерялись на фоне великой княжны, на которую музыканты смотрели, как на спустившуюся с небес богиню. Рокеры вместе с продюсером окружили Шуйскую и сразу же засыпали комплиментами. Дальше пошел совершенно непонятный мне разговор об их песнях, альбомах, да и о творчестве в целом. В отличие от девушек, я в этом совсем не шарил, и сама группа меня совершенно не трогала, поэтому я оставил рок-звезд рочестинского масштаба на растерзание фанатам, а сам решил посмотреть гитары, которые стояли здесь же, прислоненные к стенам. Да, ничем они не отличались от привычных мне. Все то же самое, только, судя по всему, электричество заменяла магия. Отдельно, кстати, стояли две акустические. А во, я еще раз покосился на ведущих бурную дискуссию с музыкантами друзей и, взяв одну из гитар, уселся на стул. Настраивать ее практически не пришлось, и мне вдруг захотелось что-то сыграть. Давно я не брал в руки такого инструмента. Пробежался по струнам, и вдруг что-то на меня такое нашло, прямо руки зачесались что-то сбацать. Что такое осень? Это небо, плачущее небо под ногами. Сыграл эту песню, мою, наверное, самую любимую у Юрия Шевчука, и после прозвучавшего последним аккорда почувствовал удовлетворение. Блин, реальный кайф. И только тогда понял, что сижу в абсолютной тишине. Подняв голову, увидел, что все присутствующие, включая самих музыкантов, смотрит на меня какими-то округлившимися от удивления глазами. Хотя, если говорить честно, то не совсем все. Иви, как обычно, сохраняла полное спокойствие, а вот Инесса, наоборот, рассматривала меня с каким-то подозрением. Вот так, что-то захотелось, улыбнулся реакцией моих неожиданных слушателей и вернул инструмент на место. «Не знала, что ты умеешь играть, Паша», — выпалила наконец Варвара, первой нарушив тишину и уставившись на меня с каким-то возмущением. «Почему ты это скрывал?» «Я, признаюсь, думала, что ты музыкой не интересуешься, и тебе медведь на ухо наступил. А сейчас ты меня просто поразил. А стихи откуда? Неужто сам написал? Ух, это было здорово!» Практически хором заявили мажорки. Игорь, судя по всему, был с ними согласен. «Не просто здорово, великолепно. подытожила великая княжна. Мутанты разглядывали меня не только с восхищением, но и с неподдельным интересом. Особенно Абрам. Если не секрет, Павел, а что это была за песня? Наконец осведомился один из них. Насколько я понял, Иван Ахлов, лидер группы, вроде как вокалист и гитарист, ну и основной автор песенной музыки. Кто ее сочинил? Вы? Да, соврал я, не моргнув глазом. Нет, а чего стесняться-то? Мир другой, Россия другая. Короче, поступил как классический попаданец. Как там говорится, Высоцкого не перепел, так хотя бы Шевчука. И текст, и музыку? Ну да, мутанты переглянулись. Девушки вместе с Игорем пребывали в состоянии шока, особенно Волконская. Понятное дело, прошлый Павел Черногрижский не блистал такими талантами. И, кажется, ее реально возмущало, что об этом моем умении она узнала вместе со всеми. «А еще что-нибудь можете?» – поинтересовался Эйзенштейн. «А вы с какой-то целью интересуетесь?» – прищурился я. «Ну, таки да, цель имеется». Продюсер даже слегка растерялся от подобной постановки вопроса. «Голос у вас приятный. Вы никогда не думали о том, чтобы выступать на сцене?» «Да вроде нет», – опешил я. «Вы подумайте, таки талант у вас знатный. Кстати, если у вас есть еще подобные песни, я бы не отказался их купить. Для нашей группы. Как вам, ребята?» Повернулся он к внимательно слушающим его подопечным, и те громко одобрили его предложение. «КХМ», – кашлянул я. «Вот в таком разрезе я об этом вообще не думал. С другой стороны, деньги мне всегда пригодятся». «Надо же, Мария», едва услышав фразу про покупку песен, встрепенулась и как-то стремительно оказалась рядом со мной. «Я его менеджер», — заявила девушка. «Ты же не против, Паша?» — одними губами прошептала она, отвечая на мой удивленный взгляд. «Хэмэм, интересно», — покосился на Варвару, что переводила взгляд с меня на Фанвизину и обратно, в итоге задержавшись на Маше. Видать, сейчас между ними происходил какой-то ментальный разговор. Уж не знаю, способны ли девушки так общаться, но мне показалось, что все было именно так. В конце концов Волконская кивнула, но оглянулась на меня сукоризной. Я пожал плечами. Тоже мне придумали менеджера. Откуда в Рочестине вообще взялось это слово? Плевать, сопротивляться не буду. Да и сама Фанвизина девушка шустрая и будет гораздо перспективнее в этой должности, чем Варя, наверное. А там уже посмотрим. Надо бы узнать, попросит ли мой новоявленный сотрудник какой-нибудь процент. Менеджер расплылся тем временем в улыбке Абрам. Такая красивая девушка, и уже менеджер. Это очень хорошо. Итак, хотелось бы повторить свой вопрос. Как много песен у вас имеется, князь? Трудно сказать, хмыкнул я. Надо бы покопаться в памяти. Может, еще что-то написать. Парочку могу сыграть прямо сейчас. О, мы бы были очень признательны. Загорелся энтузиазмом Адам. На мне скрестились взгляды всех присутствующих. Даже как-то неуютно стало. Я-то по большей части для себя играл, ну и для пацанов в детдоме. Иногда, девушкам. А тут мне чуть ли не прослушивание устроили. Впрочем, учитывая, какими глазами на меня смотрели, решил забить на стеснение и слабать что-нибудь еще. Лучше простенькое. Что ж, как играть попсу, я не знал, а дворовые песни с блатным уклоном к ситуации не совсем подходили, поэтому париться не стал, сыграв две самые популярные в моей детдомовской компании, которые всегда приходилось повторять по нескольку раз. Группа «Крови от кино» и «Прыгну со скалы от короля и шута». Как раз в акустической обработке звучат они весьма неплохо. Это выступление произвело не меньший фурор, чем первая исполненная мною «Осень». Я срубил бурные аплодисменты и сразу наткнулся на горящие глаза Абрама. «Превосходно!» – выдохнул он. «Нет, конечно, надо будет поработать, сделать аранжировку. Можно?» – я кивнул на стоявшие у стены электрогитары, все же решившись запилить какой-нибудь соляк в стиле Гримура. «Выпендриться, так сказать. Помнится, я вроде разучивал пару самых известных его песен вроде «Still Got Here Blues». Как раз ее исполнить и можно. Понятное дело, что петь на английском сейчас не стоит. Во-первых, мои вокальные способности совершенно не для этой песни, а во-вторых, черт его знает, как отреагирует народ, если князь Черногрижский вдруг запоет на английском. Тем более иностранным языкам здесь не обучали ни в гимназии, ни в академии. Мол, хочешь выучить, оплачивай учителя. Да и последние полгода я вообще не тренировался, поэтому существовала большая вероятность облажаться. Правда, это меня совершенно не пугало. Как не пугало и то, что у прошлого Павла Черногрижского в поместье не то что электро, но даже обычной не было. Кроме того, свою роль сыграло и то, с каким неподдельным восхищением смотрели на меня участники группы. Не знал, что я, оказывается, настолько тщеславен. В общем, под изумленными взглядами моих спутников и любопытными музыкантов во главе с их продюсером, я взял гитару, а потом произошла заминка. Но Иван понял меня без слов. Он быстро подключил ее к усилителю с колонками, стоявшими здесь же. Я пробежался пальцами по струнам. Звук так себе, но на безрыбье, как говорится, и рак рыба. А дальше я выдал соляк из самой известной песни господина Мура. Да, когда отзвучал последний протяжный виск, поднял глаза на слушателей и невольно вздрогнул. Похоже, переборщил. Что-то уж слишком магическое действие оказало на них мое исполнение. Народ просто провалился в медитацию. Вот уж не ожидал, что она подействует на них таким образом. Первым, как и положено, пришел в себя господин продюсер «Зловещих мутантов», а за ним и все остальные. «Вы можете показать, как это играется», — выпалил Иван. «Ты же можешь, Павел», — мгновенно вмешалась очнувшаяся Мария, видимо, вспомнив, что сама назначила себя моим менеджером. Я кивнул. «Тогда, если позволите, я хотел бы обсудить с вами, госпожа, княжна Фанвизина, с вами, княжна Фанвизина, и с вами, князь Черногрижский, возможность приобретения прав на прозвучавшие сегодня композиции». Мы отошли в сторону, оставив остальных обсуждать зрелище, свидетелями которого они только что стали. Не буду описывать начавшийся торг, в коем Мария нисколько, на мой взгляд, не уступала противостоящему нам еврею, в результате добившись его уважительного взгляда. Итак, три исполненные мной песни были проданы оптом за 80 тысяч рублей. Еще 20 тысяч Абрам выложил за соляк. Итого, 100 тысяч. Охренеть просто. Я уже мысленно потирал руки, планируя не слабо так заработать на продаже. Это ж надо будет припомнить. Так-то с десяток хитов я точно по памяти накидаю. Правда, своей гитары у меня пока нет. Последние слова я произнес вслух, и Абрам, услышав их, широко заулыбался. «Иван!» — крикнул он, и спустя несколько минут мне вручили акустическую гитару, ту, на которой я сегодня исполнял песни классиков русского рока. «Подарок!» — не принимая возражений, заявил мне вокалист группы «Зловещие мутанты» под отеческим взглядом своего продюсера. Я поблагодарил. Гитара показалась мне весьма качественной, и, судя по всему, дорогой. Мне даже выделили для нее матерчатый футляр, и тот сразу пристроился на моем плече. После этого мы обменялись контактами с Адамом и Иваном, и я вернулся к своим спутникам. Получил порцию заслуженных комплиментов, на этот раз, в свой адрес, и мы отправились отмечать наш творческий вечер в клуб. Самое интересное заключалось в том, что без костюмов зловещих мутантов никто и не узнал. Поэтому, придвинув еще один стол к нашему, мы расположились на балконе, не привлекая лишнего внимания, и да, великая княжна вновь включила маскировку. Следующие два часа прошли в весьма дружеской и позитивной атмосфере. Появившийся Молчанов подтвердил, что сегодня мы гуляем за счет заведения, и мы гульнули. Постепенно наша компания осталась на балконе одна, часть посетителей ушла, часть отправилась вниз, на танцпол. Так что нам никто не мешал. Ребята из зловещих мутантов оказались вполне себе приятными собеседниками. Никаких звездных болезней я у них не заметил. С другой стороны, здесь, думаю, сыграло свою роль присутствие на нашей тусовке Софьи Шуйской. Рядом с ней о любой звездной болезни забудешь напрочь. Часам к 3 утра эпическая тусовка подошла к концу. Наши друзья-музыканты, видимо, на радостях от встречи с членом императорской семьи и приобретением новых песен, слегка перебрали со спиртным и едва ли не дремали всей четверкой. Заметив это, Адам церемонно откланялся и увел полусонных звезд отдыхать, при этом не забыв снова сунуть мне визитную карточку. Чуть погодя домой собрались отчалить и мы. Стоило спуститься с балкона, как Молчанов появился вновь. Глава СБ «Падающей звезды», несмотря на 4 час утра, выглядел на удивление свежо. «Ваше императорское высочество», — поклонился он Софье, которая, как и мы все, выглядела немного уставшей. Хотя нет, все, кроме меня. Иметь рядом личную эльфийку – это натуральная имба. Если бы не Иви, я бы, наверное, уже несколько раз заснул. А так, легкое воздействие магии, и я опять как огурчик. Кстати, как я понял, великая княжна была крайне удивлена моей ушастой целительницей. Не удержавшись, она все же спросила, как это у меня получилось. Пришлось весело сообщить ей, мол, я настолько обаятельный, что эльфийки вешаются на меня сами. Ответом мне был скептический хмык, и больше вопросов мне задавать не стали. «А вы как сейчас полетите-то?» – поинтересовался я у Шуйской, когда мы вышли на крышу, где располагалась стоянка. Сейчас она практически пустовала, и, кроме нашего сиротливо стоявшего Летта и еще трех чуть поодаль, больше никого и не было. «Есть предложение?» – Софья лукаво посмотрела сначала на меня, а потом на Марию. «Я предложила княжне отправиться с нами», — ответила на мой озадаченный взгляд Фанвизина. «КХМ», — кашлянул я, окидывая взглядом остальных. Похоже, такая перспектива никого не пугала, а, наоборот, только радовала. «Это я один, что ли, такой мнительный? А вас не хватится?» — обеспокоенно поинтересовался я, вновь повернувшись к княжне. «Я ведь уже говорила», — покачала та головой. «Нет, не хватится. Думаю, если я вернусь во дворец часов до 12, то моего отсутствия никто и не заметит. Странно это, конечно. Надеюсь, она знает, что делает. К тому же, повторюсь, ни у кого из моих спутников никаких вопросов не возникало. Видимо, занудством среди нас всех отличаюсь только я. Итак, загрузившись в наш супер-премиум-флайер, мы отправились в Фанвизинский особняк. Добрались быстро. Несмотря на позднее время, встречал нас все так же с иголочки одетый дворецкий. Мария, правда, сразу же отправила его отдыхать, заявив, что мы прекрасно разберемся сами. Глаза у нас и правда слипались от усталости, так что все быстро разошлись по комнатам. Шуйская Мария выделила какой-то особый номер. По крайней мере, по ее словам. Уж не знаю, что там было такого особого, но ее высочество, пожелав всем спокойной ночи и неожиданно обняв и поцеловав меня на прощание, ушла вместе с хозяйкой дома. Я же после такого оригинального прощания вновь стал объектом пристального внимания, особенно мажорок. Вообще, как мне показалось, сегодняшний наш поход сильно изменил их отношение ко мне, и, по-моему, не только ко мне, но и к Волконским. Правду говорят, чтобы сдружиться, надо вместе подраться. Выделенная мне гостевая комната могла похвастаться широкой трехспальной кроватью и отдельным душем, а еще всяческими удобствами магическо-сантехнической мысли. И вина отрез отказалась от отдельной комнаты, заявив, что если хозяин не возражает, она согреет его постель. Еще бы я возражал, но, кроме как заснуть, ничего другого сделать не мог. Правда, эльфийка предложила взбодрить меня сначала магически, а потом уже физически, но я героически отказался от ее соблазнительного предложения. В постели Иви просто прижалась ко мне, а я обнял ее и заснул. Глава 7. Выходные. Второй день. Пробуждение выдалось поздним. Что не мудрено, учитывая, во сколько мы прибыли в особняк Фанвизина из клуба. Часы показывали 12. Лежащая рядом со мной эльфийка уже проснулась и смотрела на меня требовательно. Ну а потом просто прижалась ко мне и в общем, не привык я отказывать женщинам. Тем более таким красивым. Приняв после совместный душ, мы наконец привели себя в порядок. Одежда, к слову, была почищена, отглажена и аккуратно сложена на прикроватной тумбочке. Не успели мы сделать из комнаты пары шагов, как появился один из слуг и пригласил следовать за ним. Через несколько минут мы уже входили в большой обеденный зал. Однако, зал не изменял дворянским традициям. Бархат и позолота, позолота и бархат. Честно говоря, я уже привык к здешнему музейному стилю. Длинный массивный стол, накрытый ослепительно белой накрахмаленной скатертью, на ней тарелки, супницы и прочая посуда. Добавить сюда еще суетящихся слуг, разносящих еду и завтрак в высшем обществе, ёпта. За столом уже собрался весь наш дружный коллектив. Все расположились компактно, поэтому две трети посадочных мест пустовали. И, судя по практически нетронутой еде, завтрак начался совсем недавно, так что мы вроде не особо и опоздали. Наши с эльфийкой появление встретили улыбками. Даже Инесса выдавила какое-то подобие добродушного оскала. Надо же, мы с Иви устроились рядом с Варварой. Расторопный слуга сразу же поставил перед нами тарелки с чем-то мясным и аппетитно пахнущим. У меня аж слюнки потекли, и в этот момент я понял, как сильно проголодался. Но первым делом кофе. Едва я о нем заикнулся, как передо мной появилась чашка с дымящимся бодрящим напитком. Да, вот это сервис, я понимаю. И тут, спохватившись от внезапно пришедшей мысли, я осмотрелся. Хм, Шуйской не увидел. Уехала Софья, ехидно сообщила мне Варвара. Ага, поддержал ее сидящий напротив меня Игорь. Все к тебе рвалась, но мы не пустили. «Да слушай ты его больше», — фыркнула Мария. «Она еще 2 часа назад уехала, во дворец спешила. Я ее проводила, пока вы все спали. Но к тебе она зайти действительно хотела». Фанвизина лукаво улыбнулась. «Пришлось отговаривать. Надеюсь, правильно сделала?» «Правильно», — кивнул я. «Вот удивил, Павел, так удивил», — заметила Настя. «Надо же, великая княжна на тебя запала. Скажешь тоже», — махнул я рукой. «Запала, запала», — весело добавила Ирина. «Нам, девочкам, виднее. Да и надо быть совсем слепым, чтобы, даже если так, перебив ее», — проворчал я. «Ну и что с этого? Я-то не принц немецкий, да и знатностью блеснуть не могу». «Так то оно так», — загадочно улыбнулась Фанвизина. «Только вот великая княжна Софья у нас отличается весьма своевольным нравом. Сдается мне, это ваша с ней встреча, Павел, далеко не последняя. Так что ты теперь записан в ее кавалеры». «Вот-вот, Мария права», — согласилась с ней Холмогорова. «Записан и записан, ее право. Вот только я никуда не записывался», — укоризненно посмотрел на Фанвизину, всем своим видом показывая, что эта тема мне крайне неприятна. Та загадочно улыбнулась и кивнула. «Нет, все же грубо бортовать ее императорское высочество, наверное, неправильно, но, честно признаюсь, я пока не готов. Все-таки по жизни я обычно верхней головой думаю, а не нижней. А здесь ситуация выходит весьма двусмысленная, так что на самом деле Фанвизина поступила правильно». «Ты уверен, что Мария не зря ее остановила?» — шепнула мне Варвара. «Уверен», — буркнул я и наконец занялся едой. После сытного завтрака, хотя по времени его можно было назвать обедом, мы отправились обратно в академию. Предложение Фанвизиной прошвырнуться по центру города энтузиазма не вызвало. Народ, видать, утомился после эпических приключений в ночном клубе. Да и к тому же, когда мы вышли из особняка, перевалило за 2 часа дня. Мало того, на улице зарядил противный мелкий дождь. Тем не менее Мария оказалась весьма настойчивой и целеустремленной натурой. Мы не долетели до академии, а остановились в одном из торговых центров, которых на нашем пути стояло немерено. Главным аргументом Фанвизиной стала плохая погода, по которой все равно делать нечего, а в академии так и совсем скукота. Разумеется, прошвырнуться лишний раз по магазинам девчонки не отказались. Да, вот он, очередной кошмар нормального мужика. Я уже хотел было взять такси да отчалить в академию один, впрочем, компанию мне готов был составить Игорь, но меня уговорили остаться хотя бы в кафе. Пришлось уступить. Кафе так кафе, все равно во время шопинга толку от меня ноль. В результате мы с Волконским и Иви устроились в одном из ресторанчиков торгового центра. Заведение носило весьма нескромное, даже пафосное название – «Великолепный». Эльфийка деликатно отклонила приглашение остальных девушек присоединиться к ним, а вот и Нессе по долгу службы пришлось, так что госпожа Гранштейн всем своим видом показывала, насколько сильно не желает гулять по магазинам. Но охрана есть охрана. С другой стороны, я не пожалел, что остался. Несмотря на вездесущую МГГИ, где можно было найти ответы на большинство интересующих попаданца вопросов, живого общения она все же заменить не могла. К тому же Игорь, как я понял, был вообще излишне скромен и на фоне своей шустрой сестры попросту терялся. Но на мое отношение к нему это не влияло. Из таких получаются хорошие и надежные друзья. Да и эльфийка вдруг оказалась весьма разговорчивой. Как я узнал, в подобном клубе она побывала впервые. Я в Москве никуда и не ходила. Я училась, призналась Иви. Но это интересно, пусть и опасно. К сожалению, нелюдям в такие места лучше не ходить в одиночку. Вздохнула она, всякое бывает, и я ее прекрасно понимал. Пометуя тот случай с Некрасовым, не удивлюсь, если еще кто-нибудь захотел бы положить глаз на бесхозную эльфийку. Да что там говорить, взять хоть меня, такое впечатление, что проблемы липнут ко мне сами. Может, проклятие кто-то на меня наслал, то дуэли, то еще какие-то стрёмные ситуации. Ах да, богиня это нарисовалась, Викентий вернулся. Прекрасно. Просто прекрасно. Ладно, я уже давно знал, что от подобных переживаний никакой пользы нет. Поэтому мнительное самокопание длилось недолго. По крайней мере, у меня есть друзья, эльфийка-целительница, ну и богиня, которая, надеюсь, все же поможет. Неплохой старт с нуля за несколько месяцев, ничего не скажешь. Игорь тем временем вывалил на меня все сплетни о Софье Шуйской и вообще императорской семье. Когда и где он успел их нарыть, не знаю, но подозреваю, что после нашей встречи в Большом театре. Слухов Волконский насобирал относительно немного. И да, основным поставщиком выступала именно Софья. Я уже и сам понял, что эта неугомонная постоянно влипала в какие-то скандалы, что охотно освещала желтая пресса. Короче говоря, спокойно на месте ей не сиделось. Правда, что у своего отца она была любимой дочкой, поэтому любые проказы с легкостью сходили ей с рук, да и младшие сестры на фоне старшей терялись. К слову, слухи о немецком принце действительно ходили уже год как, причем сватались к ней не первый раз. Список отвергнутых кандидатов на руку и сердце Софьи Шуйской периодически пополнялся. Мало того, сплетничали еще и о каком-то таинственном магическом таланте Софьи. Наверное, его она нам в клубе и показала. Если это, конечно, тот самый талант и был. В общем, на этот счет существовало только множество домыслов, но ничего конкретного никто, разумеется, не знал. А вот Андрей Шуйский, старший сын императора и наследник, 30 лет от роду, был, как я понял, образцом добропорядочности и правильного поведения. Идеальный аристократ. Его младший брат, примерно такого же возраста, как и Софья, отжигал по полной, представляя собой образ этакого харизматичного плейбоя, меняющего девушек как перчатки и вообще старающегося брать от жизни все. К слову, позволялось ему гораздо больше, чем наследнику, чем он охотно пользовался. Кстати, на этом количестве детей Василий VI Шуйский явно останавливаться не собирался. Совсем недавно, несмотря на две имеющиеся жены, 55-летний император женился на французской принцессе, и разница в возрасте составляла аж 30 лет. Произошло и еще кое-что. К своему удивлению, я вдруг увидел рядом с моей кружкой небольшой амулет в виде пятиконечной звезды с красным камнем внутри, на котором была выгравирована золотом буква «А». Самый парадокс состоял в том, что кроме меня самого, его больше никто и не видел, вот только я хоть убей не помню, чтобы к нашему столу кто-нибудь подходил. «Это тебе», — внезапно услышал я чей-то шепот и, оглянувшись, осмотрелся. «Никого. Магия да и только». Я незаметным движением спрятал амулет. В четвертом часу к нам наконец присоединились довольные девушки. Шопинг, если судить по сумкам и пакетам в их руках, удался на славу. Нам с Игорем пришлось переть все эти бесчисленные баулы к флайеру. Ну а примерно к 5 вечера мы добрались до общаги, где и расстались, договорившись встретиться за ужином. Что ж, опустился на кровать, решив немного обдумать последние события, а их оказалось навалом, и вновь почувствовал себя словно в каком-то сложно квесте с кучей неизвестных. Непонятная богиня, предложившая помощь, черный маг, желающий тебя убить, инквизиция, которая явно воспылала интересом к Павлу Черногрижскому, а до кучи еще внимания одной небезызвестной княжны. В общем, полная веселуха. Это если не брать в расчет тот факт, что я тайно занимаюсь с замдеканом факультета художников, и если это вскроется, на меня начнется охота по переманиванию в кланы. Честно говоря, подобные мысли в моей голове уже несколько раз появлялись. Какая-нибудь серьезная фамилия уж точно сможет защитить меня от Викентия и поспособствует моему максимальному развитию. Вот только жизнь в тюрьме, пусть и комфортабельной, нет, ну его нахрен. Мне этого и в детдоме хватило, а совсем забыл. Еще эта дочь солнца, непонятное приглашение на встречу, а потом молчание. Кстати, страничку в друзьях эта самая дочь уже удалила. И кто это был? Зачем? Ничего не понятно. Сплошные загадки. Достал амулет и рассмотрел его еще раз. Активировать пока не стал. Успеется. Впереди целая неделя. Вот разберусь с Потемкиным, а потом уже подумаем. Только вот я уже осознал, что согласиться мне, скорее всего, придется. Как ни крути, а упускать такого союзника глупо. Ну а последствия? Лес рубит, щепки летят. Единственным темным пятном во всей этой истории с богиней был ритуал. Как-то после того, как Викентий чуть меня не угробил, слово «ритуал» вызывает только отрицательные эмоции. Надо будет все же уточнить. Но это потом, первым делом, завтрашняя дуэль. До ужина оставалось почти полтора часа, и я вдруг почувствовал уже знакомый зуд в руках. Очень захотелось что-то нарисовать. Что ж, время есть, да и бороться с этим желанием, как я уже понял, глупо. Достав чистый лист, положил перед собой карандаш в руки, чтобы такого изобразить. Что же, точно, и карандаш заплясал по бумаге. Император хмуро взирал на собственную дочь, сидевшую напротив его стола с абсолютно невинным видом. Скромное белое платье, руки на коленях, опущенные в пол глаза. Не дать не взять невинная девочка. Вот актриса так актриса, невольно подумал родитель с гордостью, но, тяжело вздохнув, отогнал от себя позитивные мысли. То, что он узнал сейчас, совсем не радовало. «Зачем ты опять сбежала из дворца?» – строго поинтересовался император. «Да еще и князя Бенкендорфа обманула, Софья. Сколько раз я говорил об этом?» «Извини, папа», – улыбнулась девушка, – «так получилось». «Извини», – повысил голос император, и княжна невольно вздрогнула, бросив на него опасливый взгляд. «То есть за то, что ты устроила в падающей звезде, ты думаешь отделаться простым извинением? А что я там устроила?» Все тем же невинным голосом поинтересовалась Софья. «Ты что, не понимаешь?» Тяжело вздохнул Шуйский. «Во-первых, ты вмешалась в какую-то пьяную драку и использовала свои способности. Никто же не понял», — быстро затараторила та, но император ее перебил. «Во-вторых, взгляд самодержца стал тяжелым. Расскажи-ка мне о твоих отношениях с главой рода Черногрижских». «Каких отношениях?» От Василия не укрылось, что дочь невольно вздрогнула, но, моментально взяв себя в руки, вновь изобразила невинную овечку. «Вот», — император стукнул кулаком по исписанному листу, лежащему на столе, — «это отчет о твоих подвигах в эти выходные. Ты же не думаешь, что тебе удалось всех обмануть, и не только в выходные. И да, я знаю, что этот молодой человек тебя спас, но ему за это уже заплатили. Я думал, что вопрос закрыт. К тому же того, кто создал проклятие, мы уже нашли и казнили. И вот ты встречаешься с Черногрижским в клубе. Мне с трудом верится в подобные совпадения, но это действительно совпадение», — возмутилась Софья. «Возможно», — кивнул отец и прочистил горло, — «раз ты не ответила на вопрос об отношениях с Черногрижским, спрошу прямо. Он тебе нравится?» «Хм», — дочь отвела глаза, и Василию это крайне не понравилось. «Он симпатичный, но не более». Теперь она смотрела на него с вызовом. «Не бойся, папа, бастардов в Подоле не принесу, Софья», — грохнул кулаком по столу император. «Меня волнует не это. Никто не требует от тебя целибата, все понимают. Но ты моя дочь и должна соблюдать определенные приличия. В конце концов, Черногрижские – это род бывших изгоев, и связываться с его главой, которому едва за 20, я запрещаю». «Запрещаешь?» – на этот раз вздрогнул уже император, увидев в глазах дочери хорошо знакомое ему упрямство. «Извини, Софья, я не так выразился», — отступил он. «Найди себе соответствующего твоему статусу молодого человека, а лучше выходи за Вальтера. Этот немецкий принц моется раз в неделю», — презрительно фыркнула девушка. «От него несет как от козла, рожа прыщавая, тьфу, не хочу я за него идти». «Эх, Софья, Софья», — печально покачал головой отец, — «зато он влюблен в тебя, как телок. Им ты сможешь крутить, как хочешь. А ведь его отцу, императору Вильгельму, не так много осталось. Какой мог бы быть перспективный союз?» «Нет», — глаза дочери вспыхнули, — «мы с тобой уже несколько это обсуждали, и не проси». «Ладно, ладно», — миролюбиво заметил Василий, — «не буду. Но и ты веди себя соответственно. Ну честно скажи, дочка», — голос правителя потеплел, — «нравится он тебе? В нем что-то есть?» «Папа», — после небольшой паузы выдала та, — «пока не могу понять что, но он отличается от других. Это меня и заинтересовало». «Кхм», — кашлянул император, откидываясь в кресле. Он прекрасно знал о таланте дочери. Да, она была сильным менталом, с ней занимались лучшие учителя, и в будущем девочка обещала стать могучим магом. Но, помимо всего прочего, она обладала даром, позволяющим разглядеть в человеке то, чего не видят другие. Оценить это, увы, способность проявлялась нечасто, и Шуйский до сих пор ломал голову, как ее вообще развить. Но сейчас он верил Софье. «Если она говорит так, значит, в этом Черногрижском действительно что-то есть». «Хорошо, я выясню насчет него», — сообщил он принцессе, которая сразу встрепенулась. «Папа, если ты...» «Знаю, знаю», — улыбнулся родитель. «Все сделаю аккуратно. Тебе, кстати, пора. Я уже достаточно выразил свое негодование. И будь добра, как выйдешь, прими покаянный вид, как ты умеешь». «Да, папа», — поднимаясь с кресла, улыбнулась в ответ девушка. «И Софья, я серьезно, заканчивай с этими авантюрами, это все плохо кончится. Прошу тебя». «Хорошо», — заверила княжна отца и, глубоко поклонившись, покинула его кабинет. «Ох уж эти дети», — проворчал император и нажал кнопку вызова на небольшом артефакте связи на его столе. «Христофор Семенович, зайди на минуту». «Разговор есть», — произнес Шуйский и, откинувшись в кресле, задумался. Черногрижский заинтересовал дочь и, как бы та ни изображала, что он ей безразличен, император прекрасно знал Софью. Что ж, надо будет присмотреться к нему поближе. Глава 8. Нам бы понедельники взять и отменить. Викентий тяжело вздохнул и продолжил изучать белый потолок над собой, погрузившись в невеселые мысли. До занятий, гори они адовым пламенем, оставался еще час, а на завтрак он идти не хотел. Обойдется его пятерка без своего командира. Он уже разослал народу предупреждение, чтобы те особо не переживали на этот счет. Итак, с момента его возвращения прошли уже 3 недели учебы, в самом же Рочестине он жил больше месяца. Сейчас маг уже стал понимать, что не все так просто. Изначально их план вроде был проще некуда. Если жертва соскочила, надо попасть в Рочестин и уже там с ней разобраться. Вот только когда он оказался в своем долгожданном мире, откуда его когда-то вынудили бежать, вдруг выяснилось, что дела обстоят гораздо сложнее. Нет, его девочки вполне удачно устроились. Одна подобралась практически к самому Павлу, осталось только в постель к нему запрыгнуть, но здесь Викентий знал, что Кира своего добьется, да и Вера, скорее всего, тоже. А вот у их хозяина появились проблемы, и их решения он пока не видел. Тело, доставшееся архимагу, оказалось слишком слабым. Мало того, сначала он планировал прокачать его как следует, но вышло так, что оболочка реципиента сопротивлялась темной магии, которую Викентий пытался развивать. Что же касается пробуждения таланта художника, то о нем и речи пока не шло. Вот же странно, вроде наследник знатного рода с высоким потенциалом, и сам Черногрижский прекрасно это видел, но все тормозилось. Почему отец бездельника, в которого он вселился, не занимался своим сыном, позволяя ему вести разгульный образ жизни, и это при том, что наследник был единственным? Надеялся завести еще одного, в принципе возможно. Из 3 жен отца 2 были достаточно молодые, да и на мужскую силу глава рода не жаловался. Впрочем, здесь архимаг уже взял дело в свои руки. Поставил незаметные магические жучки, сканирующие состояние своих матерей, чтобы вовремя избавиться от конкурентов. А пока те не появились, из папочки можно было вить веревки. Впрочем, Викентий отлично осознавал, как только родится брат, многое изменится. Но и это было не самой большой проблемой.